Жидкая бурая грязь, характерная для этих мест, начала поглощать ботинки Рона. Недавно прошел ливень, поэтому грязью это месиво назвать можно было лишь условно. Фактически, это было своеобразное болото, наполненное алюминием, пласталью и мертвецами. Остовы, ободранные механикусами бронетехники, торчали над всем этим осуждающими пласталевыми каркасами. Рон удалился от позиции на достаточное расстояние, чтобы можно было применить чары невидимости и не привлечь внимание союзных ауспиксов резким исчезновением. Нет, оператор, конечно же, мог подумать, что Рон просто покинул зону действия, но лучше было не рисковать, да и не было никакого смысла использовать чары так далеко от позиции врага. Рон перебирался через плотные кочки, некоторые из которых оказывались плавающими в жидкой грязи покойниками, изуродованными и поеденными червями. Детали не разобрать, очертания угадывались, а где-то бросались в глаза в виде незапятнанных грязью деталей экипировки и обмундирования. Да и Рон особо не вглядывался. Гниющие трупы, обычное дело на ничьей земле, хотя эта земля определенно чья-то. Суверенное владение червей, опарышей, крыс и птиц-падальщиков. Многие мертвецы, торчащие искореженными вкраплениями в грязи, шевелились, и это были не сверхъестественные явления, а лишь активная работа жадных до дармового мяса крыс. Инфекцию подхватить Рон не боялся, так как еще на корабле прошел трехмесячный курс вакцинации, в которую входила даже вакцина против ВИЧ. Эта магловская болячка в свое время напугала Рона, но средств защиты от нее он не нашел, так как магическая медицина про такое слыхом не слыхивала. А здесь он получил пожизненный иммунитет к этой смертельной болезни совершенно бесплатно и мог даже не узнать об этом, не поговори случайно с ротным хирургионом. Обычно гвардейцы подобным не интересуются, поэтому полевой хирургион Абрахам Гарал с радостью перечислил ему полный перечень заболеваний, о которых больше не нужно думать. Через 3 года потребуется получить еще одну серию вакцин, но эти 3 года нужно как-то прожить. Зная, что никакая болячка из этого болота его не возьмет, Рон задавил поплотнее брезгливости, полз по грязи вперед. Местами грязь становилась плотнее, настолько, что можно было идти почти нормально, а местами приходилось погружаться в нее по пояс. Для повышения скрытности Рон взял с собой автоматический стаб-пистолет с глушителем, снаряженный бронебойными патронами. Он долго не мог понять, каким образом сочетается пониженная развеска пороха в патроне с бронебойностью, но унтеркомендант, выдавший оружие, объяснил, что нет никакой пониженной развески пороха. Рон тогда усмехнулся, поняв, что глушитель тут позволяет использовать любые боеприпасы. Лазерная винтовка у него была с собой, причем табельная, а не хот-шот-версия, оставленная в оружейном шкафу казармы. В случае обнаружения, лазерная винтовка поможет не особо, так как Рон в этом случае планировал с оттяжечкой оторваться на хаоситах магически. Давно не было возможности размять мускулы, а за ту ерунду, которую они устроили его полку, самое малое, что он мог бы им сделать, спалить к Мордриду пару сотен, а может и тысяч пехотинцев. Или, чем Мордрид не шутит, жестоко убить пару-тройку колдунов. Невидимость позволяла не прятаться в складках местности, поэтому Рон преодолел ничью землю относительно быстро, 3 километра за какие-то 4 часа. Действуя он по всем правилам скрытности, путь занял бы не меньше 10 часов, а то и больше. Забравшись на небольшой грязевой холмик, Рон лег и достал бинокль. Позиции ублюдков из кровавого договора Рон видел отчетливо, отсюда даже хорошо просматривалась их поганая жизнедеятельность. Дисциплина у них строгая, на постах стоят как положено, не спят, даже есть подразделения, отрабатывающие где-то вдали приемы ближнего боя на манекенах. Также Рон наблюдал наличие на позициях около 10 танков Лиман-Русс и 2 десятка БТР Химера, правда, вкопанных в землю по башню. Видимо, так они собирались отражать гипотетическую атаку или контратаку имперской гвардии. Вполне может быть, что первая атака и была предназначена для провокации контратаки в азарте схватки. Но генерал Солл, про которого в роте ходят разные неясные слухи, в этот раз поступил весьма разумно. Оборона хаоситов готовилась долго, тут просто не может не быть сюрпризов в стиле огневых мешков. Без танков прорыва и хоть каких-нибудь САУ штурм может превратиться в одностороннюю кровавую баню. Рон лично уже оказывался в огневом мешке, в тот раз он отделался сожжением легких и ожогом 70% тела. Благо, магловская медицина и магия выручили, удалось пережить взрыв танка почти без неустранимых долговременных последствий. Ну как без неустранимых последствий? Кошмары нет-нет, но посещают его спящий разум ночами. Эти ужасы пополнили коллекцию орудий пыток его персонального ночного ада. Правда, если слишком часто смотреть кошмары, можно к ним привыкнуть. Рон почти привык. Почти. Достав более или менее актуальную карту, Рон начал сверился с ориентирами, определил точное расстояние до них с помощью дальномера, определился со своей дислокацией и начал скрупулезно отмечать на карте вражескую технику и огневые точки с точностью до метра. На 22-й химере Рону пришлось прерваться. Рядом появился хаоситский колдун, видимо, с проверкой. Он тут же распек одного из неудачливых пехотинцев, причем буквально. Вспышка пламени, загоревшийся хаосит упал и начал с криками шипеть в луже на дне траншеи. Погодка выдалась мрачная, серое небо, воздух сырой и стылый, ботинки уже давно наполнены водой, но за здоровье Рон не опасался, простуду получить нереально, так как иммунитет Рона разогнан вакцинами до такой степени, что сжигает любую инфекцию еще на уровне инвазии. Нет, если загрязнить ранение комком грязи, никакой организм без антибиотиков не справится, но, к счастью, антибиотики есть в каждой полевой аптечке. Один укол, и все известные империуму бактерии, кроме весьма экзотических и неубиваемых, подыхают страшной смертью. Весьма неубиваемыми и экзотическими считались все болезни, которые убивают на месте, таких много, но они встречаются далеко не везде и далеко не всегда. Рон смел надеяться, что в грязи ничьей земли таких нет. К слову, бонусом к продвинутой вакцинации шло долголетие, характерное для жителей империума человечества. Многие из местных имеют шансы дожить и до 300-400 лет, а кто-то из знати может существовать тысячи лет, никакой магии, исключительно наука. Рон прикинул примерно, что живи он спокойно в одном из спокойных центральных миров, можно было бы рассчитывать лет на 600-700 жизни без особых инвестиций в собственное здоровье. А если при этом развиваться магически, вечность. Но, увы, средняя продолжительность жизни гвардейца после кризиса первой высадки – 3 года. Кто-то живет несколько десятков лет, а кто-то и все 100, но таких на весь империум не очень уж много. Даже на самых крутых ребят из имперской гвардии находится своя тираницкая тварь с острым шипом, или орк с тяжелой чопой, или айльдари с мономолекулярным сюрикеном, или хаосит со скверненным лазганом. Честно говоря, способов умереть в этой галактике очень и очень много, никакого здоровья и удачи не хватит, чтобы пережить хотя бы десяток из них. Рон внимательно изучил хаоситского колдуна. При внимательном осмотре, это оказалась колдунья, просто из-за мешковатого кожаного плаща, будто снятого с трупа вместе с кожей, сразу и не опознаешь. Это была высокая тощая женщина лет 50. Покрытые сеткой лопнувших капилляров недобрые зеленые глаза, которые не обещали ничего хорошего поникшим и откровенно испуганным хаоситам, некогда черные волосы, заплетенные во множество засаленных и покрытых засохшей кровью косичек, вздрагивали в такт резким движением головы. Лицо ее было невыразительным, тонкий подбородок, невыдающиеся скулы, далеко посаженные глаза, высокий лоб, украшенный меткой хаоса, узкий греческий нос с горбинкой, тонкая полоска губ. Та самая, которую женщины 21 века постарались бы замаскировать помадой, надменный взгляд, маленькая родинка на правой щеке, а также едва заметный тоненький шрам под носом. Техника позволяла, поэтому Рон внимательно изучил физиономию этой конкретной колдуньи. Будь это мужик, Рон бы и не задумался о разглядывании его физиономии, но эта бабища была, несмотря на уродливую атрибутику хаоса, довольно недурна собой. Так уж получилось, что Рону уже календарно хрен знает сколько лет, а биологически почти 18, но он все еще, фигурально выражаясь, не был во Флоренции. Под Флоренцией имелась в виду бывшая девушка Билла, с которой он имел довольно продолжительные отношения еще со 4-го курса Хогвартса. Как-то Билл на вопрос Чарли, где он был, с самодовольной улыбкой ответил, что был во Флоренции. Малолетние тогда близнецы подхватили шутеечку и использовали ее, как надеялся Рон. До сих пор Рон еще не бывал во Флоренции, но очень хотел, и чем чаще он видел особ противоположного пола, тем чаще хотел посетить этот славный город. Подростковая похоть, Рон давал себе отчет, что это, гормоны бурлят, кружат голову, но он все еще солдат и не задумываясь, отчекрыжит голову этой хаоситке. Колдуны тем и опасны, что порой недостаточно их просто убить, поэтому рекомендуется отрубать им головы, для надежности. Бывает так, что уже пристреленных и даже задавленных танками колдунов встречали спустя месяцы и годы, целыми и невредимыми. Рон себе кровника создавать не собирался, поэтому будет работать наверняка. Колдунья Хаоса отчитала присутствующих пехотинцев и уже было собралась уходить, как Рон направил неоформленный империя в сторону Хаосита, вооруженного автоматическим стаб-дробовиком. Инстинктивного, низменного импульса хватило для того, чтобы высвободить из-под пяты страха конкретное желание пристрелить колдунью, что и попытался проделать Хаосит, направив дробовик в спину колдуньи и разрядив его в авторежиме. Колдунья увернулась от потока дроби и выставила какой-то силовой щит. Остальные пехотинцы поняли, что им теперь точно не жить, поэтому тоже открыли огонь. Щит с легкостью поглотил все выстрелы, а затем началась хаотическая мясорубка. Одним движением руки колдунья погрузила пехотинца с дробовиком в грязь траншеи прямо по горло, а остальных связала колючей проволокой, телекинетически выдернутое из ограждения. Хаоситы завопили, что удивительно, кто-то даже с нескрываемым удовольствием. «Больные ублюдки!» — мысленно плюнул Рон. Один из хаоситов умудрился выдернуть чеку фраг гранаты и с улыбкой ждал легкой смерти, но колдунья быстро заметила это и телекинезом вышвырнула гранату прямо в сторону Рона. Резкий рывок назад и падение лицом прямо в грязь. Взрыв произошел за спиной, по спине с характерным толчком ударило несколько осколков. Наложив на себя дезиллюминационные чары по новой, Рон поднялся. Не отвлекаясь ни на что, колдунья чертила на дне широкой траншеи характерную для хаоситов пентаграмму, почти такую же, какую Рон видел в городе Улье в запечатанном доме. Образы воспоминания арбитра подсказали, что эта пентаграмма используется для извлечения жизненной силы и передачи ее колдуну. Это значит, что в городе Улье некоторое время существовал начинающий колдун хаоса, но потом его ликвидировали. Любопытна оперативность махарийских арбитров и полиции. Колдунья выдернула из грязи первого хаосита и разложила его на пентаграмме. Лично подойдя к жертве, она извлекла из-под плаща изогнутый кинжал, покрытый запекшейся кровью, и с неким азартом вонзила его в грудь хаосита. Пехотинцы кровавого договора, спутанные колючей проволокой, не скулили и не просили пощады. Они смотрели на творимое действо с любопытством и азартом. Выдернув сердце жертвы из грудной клетки, колдунья скинула с себя плащ, оказавшись одетой в весьма символичные полоски из кожи, скорее всего, человеческой. Разорвав одежду жертвы, которая вот-вот должна подохнуть буквально от сердечной недостаточности, она вступила с этой самой жертвой в коитус 14. Фракнуть их в мозг. Пробормотал Рон очень тихо и приготовился к атаке. Пока Рон тщательно готовил план внезапной и победоносной атаки, колдунья успела съесть примерно четверть сердца жертвы. Даже с наблюдательной позиции Рона было видно, как свежие шрамы на спине колдуньи начали срастаться, а волосы в косичках начали насыщаться здоровьем и цветом. Если у хаоситов так дела делаются, то неудивительно, что их колдунища могут жить тысячелетиями, подумал Рон, приготовив палочку для атаки. «Сектум симпра!» — выкрикнул Рон, завершая формулу заклинания аккурат в области затылка колдуньи. Невидимые, но оттого не менее смертоносные пики вмиг преодолели 50 метров расстояния и врезались в мгновенно выставленный варп-щит. Преодолеть щит смогли только 3 из 5 пик, так как в отличие от прошлого колдуна, щит этой колдуньи оказался гораздо сильнее. К сожалению, остановлены были именно те пики, которые должны были разрубить шею колдуньи. «Авада Кедавра, сука!» — выкрикнул Рон. Зеленый поток агрессивной ко всему живому энергии заставил варп-щит взорваться, к удивлению, ледяными осколками, которые насмерть искололи запутанных в колючей проволоке хаоситов, жертву ритуала и саму колдунью. Рон успел заметить, что крупный треугольный кусок льда торчит прямо из затылка колдуньи хаоса. Откуда-то справа открыл огонь стаб-пулемет, а слева зажужжала башня Химера. Рон накинул на себя дезиллюминационные чары и помчался вперед, в траншею. По холмику застучали стабберные пули, а затем несколько очередей болтерных снарядов. Рон же спустился в траншею, где какого-то мордрида продолжала ползти куда-то колдунья, уже успевшая соскочить с истыканного багровыми кусками льда хаосита жертвы. Саму колдунью даже не смущало то, что ее тело было пронзено этим самым льдом насквозь в десятках мест. Рон улыбнулся сам себе. Вытащив из ножен штык-нож, он наступил ботинком на спину колдуньи, взялся за ее косички, затем одним движением штык-ножа отсек ее голову. Никаких спецэффектов не случилось, чего Рон слегка опасался, так как невольно провел аналогию с бессмертными из нашумевшего в свое время фильма «Горец». Никаких молний, других колдунов и прочего, и хорошо. Выдернув из головы колдуньи осколок нежелающего таять льда, Рон сорвал с обезглавленного трупа одну из кожаных полосок и привязал голову колдуньи к поясу. Пригодится в качестве доказательства собственных успехов в творческих взаимоотношениях с хаоситскими колдунами. Конечно, рискованно, могут докопаться, но Рону позарез нужно расти в званиях. Даже просто сержант получает совершенно другое отношение от командования, и совершенно другой медицинский уход. Рон пока что пользовался преимуществом неизвестной хаоситам магии, поэтому было бы большим грехом не раскрутиться за счет этого. А сержант? Там и до старшего сержанта не так далеко. В траншею начали стягиваться пехотинцы кровавого договора. Они не очень хорошо понимали, что тут произошло, поэтому их старший начал разговаривать по воксу непосредственно с руководством этого омерзительного балагана. Языка Рон вообще не понимал, нечто абсолютно чуждое и варварское слышалось в их речи. «Бетский пакт, мать вашу!» — подумал Рон, медленно прижимаясь к стене траншеи, собранной частично из трупов. Рон припоминал, что читал у Киплинга, будто в Первую мировую войну так поступали французы, чтобы укрепить стены в силу жесткого дефицита дерева и какой-никакой фурнитуры. Кровавый договор строил траншеи из трупов чисто для прикола, как догадывался Рон. Недостатка в древесине у них нет, под их пятой остались как минимум два лесозаготовительных предприятия. С фурнитурой тоже проблем никакого дефицита. Узловая станция железной дороги в 10 милях к западу, глубоко на территории хаоса, а это не только традиционные шпалы, используемые в этом мире до сих пор, но и железнодорожные гвозди. Они легко могли построить все по правилам, но, видимо, жить не могут без чего-то эдакого, гниющего и воняющего. Рон дождался, пока в конкретно этом участке скопится достаточное количество хаоситов, не понимающих, в чем дело. Затем он медленно перебрался через стену траншеи и медленно закатил вниз две фраг-гранаты, после чего задал стрекача в сторону ближайшей химеры. Взрыв, вопли боли, случайная пальба. Рон использовал преимущество невидимости на все 100%. Неловко за такое жульничество Рону не было. Ублюдков сюда никто не звал, поэтому Рон будет бить их любыми доступными средствами. Тем более, Женевскую конвенцию он с ними не подписывал, а раз так, то и неизвлекаемые мины под ногами будут, и отравленные проститутки в постели тоже. Химера мониторила область траншеи и совершенно не ждала прибытия невидимого врага. Рон тихо поднялся на борт и начал вспоминать уязвимые места этой модели. К счастью, таких мест у химеры хватает, особенно если имеешь возможность атаковать непосредственно крышу. Нет, неизвестные создатели хорошо позаботились о защите десантного отсека, но крыша башни хорошо защищена отнюдь не со всех сторон. Рону ведь не надо совсем в пух и прах уничтожать этот БТР, достаточно привести его в непригодность к полевому ремонту. Клин башни или... А чего я тут изобретаю, твою мать? Озарила Рона. Аллахомора, произнес он, наводя палочку на люк башни. Мордредовски громкий скрежет сминаемых запорных замков. Рон распахивает люк и парой выстрелов убивает не понявших всю суть происходящего наводчика и командира экипажа. В полном согласии с ожиданиями Рона, механика-водителя в экипаже уже не было, но был стрелок курсового болтера, который даже развернулся, но словил две бесшумные пули прямо в лицо. Рон спустился в источник неописуемой вони, который представлял из себя боевой отсек данного БТР. Не выдержав и пары секунд, он по нормативу надел противогаз. Стало легче дышать. На всякий случай проверив десантный отсек, Рон удостоверился, что коварных ударов сзади не будет. На панели рулевого управления химеры Рон заметил, что топливо залито самый минимум, лишь для работы движка в режиме генератор. Рон вернулся в боевой отсек и начал крутить поворотный механизм, наводя лоспушку аккурат вдоль траншеи. Расположение химеры было выбрано хаоситами не случайно, они всерьез рассчитывали зачищать таким образом траншеи от ворвавшихся гвардейцев. Не так уж и глупо, если подумать. При контратаке прорыв в траншеи вполне возможен и под огнем вражеских танков. Рон отметил, что хаоситы настороженно смотрят по сторонам, но не обращают внимания на химеру. Рон задержал дыхание и снял противогаз, чтобы взмахнуть им раз 10. Запотевание линз ушло, Рон надел его обратно. Прицелившись в хаоситов, а главное, в целого хаоситского сержанта, Рон нажал на спуск. С оглушительным шипением мощный лазерный луч испепелил около 5 рядовых пехотинцев и целого сержанта, почти идентичного натуральному, то есть гвардейскому. Сквозь оптический прицел лазпушки Рон разглядел знаки отличия, аккуратно пришитые к явно не гвардейскому кителю, пропитанному гнилой кровью. Скорее всего, этот китель когда-то принадлежал солдату СПО, но теперь сменил владельца и обзавелся гвардейскими сержантскими лычками, а теперь еще и бесследно сгорел в лазерной вспышке. Шестое чувство подсказало, что сейчас будет горячо. Рон отворил боковую дверь, так как через десантный отсек выбираться не было времени, и протиснулся в узкий зазор между химерой и краем окопа. Вдруг раздался артиллерийский выстрел, и Рона прижало к стене окопа, мордредовски сильно, до хруста ребер. «Ааха!» — выдавил он из себя стон. Кираса приняла основное давление на себя, но Рона вмяла в землю стены. Локомотор, оттолкнув от себя химеру силой заклинания, Рон вдохнул свободно. В боковой двери БТР зияло отверстие, которое создало орудие, по-видимому, Лимонрусса. Химера надежно выведена из строя, так как на этой линии находился поворотный механизм и энергокабель боепитания лазерной пушки. Рон резко выдернул последнюю фраг-гранату, освободил ее от чеки и затолкал в пробоину. Теперь точно не восстановит. Выскользнув из траншеи, Рон пронаблюдал взрыв внутри БТР и направился обратно. Хватит с него на сегодня приключений. Набегался, мать вашу. Тихо выдохнул он. Обновив дезиллюминационные чары, Рон поплелся обратно к ничьей земле. По дороге обнаружил в ноге инородный предмет. Осколок брони химеры пропорол правую ногу в области бедра. Рон выдернул крупный пласталевый осколок кинжаловидной формы, имеющий длину около 20 сантиметров, посмотрел на него и решил оставить на память. Заклеив рану пластырем из аптечки, Рон пошел дальше. При вступлении в грязь пришлось озаботиться более тщательным закрытием раны дополнительным пластырем. Иммунитет иммунитетом, но от всяких глистов его не прививали. А на фоне слышанных историй про сверхагрессивных опарышей, которые вгрызаются в любую ранку, предосторожность не лишняя. Пусть эти упомянутые опарыши обычно обитают в мирах смерти, но Рон не хотел бы запускать в рану даже просто агрессивных опарышей, которые могут обитать на обычных мирах. Обратная дорога заняла всего 3 часа. Шел он обычным своим маршрутом, морщась от боли в ноге, но совсем без ран нельзя. Герой без ранений, подозрительный герой. Увидев знакомые трупы, Рон ускорил шаг. Болтающаяся на поясе колдовская голова вдруг дернулась и впилась зубами в бедро. «Ах, сука пья!» Рон стукнул по голове кулаком, скорее от испуга, чем от боли. Укус был болезненным, но не таким, из-за которого впадаешь в панику и теряешь сознание. Да и Рон не из таких людей. Отцепив голову не такой уж и убитой колдуньи от пояса, Рон посмотрел в ее глаза и почувствовал средней силы ментальный удар, отозвавшийся в его нечувствительной к псайкерской силе кочерышке резью в висках. Пожав плечами, Рон вытащил штык-нож и выколол колдуньи глаза. Была мысль покопаться в ее голове с помощью Легилиминс, но Рон точно не хотел видеть многочисленные жертвоприношения, убийства, пытки, предательства и демонов. «Нахрен, нахрен, нахрен!» Прочитал он мысленно мантру отчуждения. Насколько Рон знал, колдуны могут не так уж много и могут очень много одновременно, прямо как псайкеры. Вот Рон хорош в своем ремесле, тонкое манипулирование магией, как сапожным молотком, по сравнению с которым действия даже слабого псайкера похожи на размахивание кувалдой, неточное, но разрушительное. Рон тоже может дать жару, но эквивалентной с ним силы псайкер может гораздо больше, но менее точно и менее дозированно. С колдунами почти так же, только их сила зачастую не обязательно псайкерская, но мощные колдуны обязательно псайкеры. Демоны, с которыми заключают договоры колдуны, дают им разные силы. Некоторые больше, некоторые меньше, но одно точно, обычно силы узконаправленные, однобокие. Это не значит, что колдун от этого совсем не умеет, например, ставить щиты, но зато классно мечет молнии. Нет, он может владеть и молниями, и щитами, и телекинезом, причем если он псайкер, то и не хуже любого псайкера, никогда не связывавшегося с демонами. Но с этими колдунами всегда 50-50. Из компиляции воспоминаний арбитра и технопровидца вышла такая вот картина. Колдун может выторговать у демонов что угодно, и это лишь догадки двоих косвенно соприкасавшихся с этим вопросом специалистов. Могло статься так, что эта колдунья-мастер по открытию варп-разломов и в открытой схватке Рона бы сожрал какой-нибудь могучий демон, которому адское пламя сойдет в качестве паршивенького автозагара. Зенки я ей вырезал не зря, мало ли, отодвинул от себя кусающуюся колдовскую голову Рон. Шрайк, есть кто? Громко позвал Рон, держась на дистанции. «Не стрелять, это капрал Рональд Биллиус Уизли. А как мы удостоверимся, что это вы?» Испуганно спросил из траншеи гвардеец из его отделения, Уильям Каусач. «А как это обычно делается, твою мать?» Раздраженно спросил Рон. «Доложи старшему по званию и ни хрен разговаривать с неизвестными личностями из ничьей земли, гвардеец Каусач, твою мать, живо, сука, и других предупреди, если проспали мое появление. Сука, ты что, спал? Ты ел, воин, беде? Никак нет», — донесся удаляющийся голос Каусача. «Эй, внимание, там капрал вернулся». Глава 17. «Лишь смерть освобождает от службы». «Это еще кто, сука, такие?» — разорялся Рон, глядя на мутных типов с пикт-рекордерами, шастающих по траншеям. «А ну камеру убрал, паскуда!» «Капрал, сэр, это журналисты, сэр», — доложилась связистка Аргизартон. «И что они забыли в зоне боевых действий?» Рон сменил тон на обманчиво ласковый. Нога вместе укуса колдуньи вспухла и воспалилась. Рон вколол в себя тройную дозу универсальных антибиотиков, предельно допустимую дозировку, но что-то особого эффекта не видно. Он уже сходил к хирургионам, которые посоветовали какие-то малоэффективные примочки и антибиотики. Раздраженный бесполезностью визита к медикам, Рон вернулся в траншеи, чтобы увидеть голимых гражданских, разнюхивающих что-то в траншеях. «Вы капрал Уизли?» Подошла к нему эффектная фифа, ряженая в форму СПО. Именно ряженая, так как сидела на ней форма, как на корове боевая броня. «Ты кто, мать твою, такая?» Заорал на нее Рон. Нога болела просто жуть, еще и ночью его мучили кошмары. Он уже всерьез задумывался над предложением хирургионов отрезать ногу от греха подальше. Фифа замерла в испуге. «Я журналист военно-ориентированного развлекательного пикт-канала «Поступ Махария», Эллин Армилус. Я здесь, чтобы задать. Вопросы здесь задаю я», — прервал ее наливающийся краснотой Рон. «Кто пустил сюда этих уродов?» «Капрал, сэр, они имеют разрешительную грамоту от штаба полка», — вступилась за сжавшихся журналистов Аргизартон. «Ах, разрешение!» Рон снова мнимо подобрел. В отделении уже давно прекрасно знали, что когда Рону больно или плохо, он старается делиться этими ощущениями со всеми подчиненными, до кого только может добраться. Ничего травматического, но лишние километры марш-бросков, десятки тонн перекопанной земли или тонны перенесенных грузов заставляют гвардейцев избегать его в моменты гнева. Редкие, но тем не менее случающиеся моменты гнева, как, например, сейчас. «Ну, раз разрешение, то задавайте свои вопросы». Рон был самой любезностью. Аргиса все возрастающим беспокойством отступила на один шаг. «Правда ли то, что вы в одиночку произвели разведку позиций врага и вернулись с головой хаоситской колдуньи?» Не подозревая о достигшем критического уровня вулкане ярости, задала вопрос Эллин Армилус. «О, конечно же, правда». Рон улыбался одной из тех безумных улыбок, которые предшествуют марш-броскам или изнурительным отработкам тактических приемов. «И что уничтожил БМП Химера, тоже правда? И что если ты сейчас не закроешь свою пасть и не свалишь отсюда к хренам собачьим, в список моих достижений войдет и жестокое убийство 5 гражданских шавок? Живо убирайся отсюда, Эллин, сука, Армилус, пока я не намотал твои кишки на колючую проволоку». Журналисты последовали совету и, роняя оборудование, начали убираться прочь. Рон проследил их путь налитыми кровью глазами, зыркнул на пытающихся стать невидимыми гвардейцев и направился в казарменный блиндаж. По дороге, не дойдя до блиндажа каких-то 5 метров, он потерял сознание и упал. Сутки спустя, Рон открыл глаза и увидел ракритовый потолок палаты госпиталя. «Эй, есть тут кто?» – подал он признаки жизни. В палату вошел уже виденный до этого хирургион, Филипп Спасов, вроде как вальхаллиц из предыдущего полка, почти полностью погибшего на Кокиаминусе за месяц до их прибытия. «О, Уизли!» — радостно улыбнулся бывший хирургион 955-го Вальхаллийского полка сквозь густую черную бороду. «Я-то думал, что ты еще пару дней в отключке проваляешься. Как нога?» Рон опустил взгляд на свои ноги. Терзаемый ужасными предчувствиями, он откинул простыню. «Сука!» — изрек он. «Не сука, а бионический протез Аквилус 33008, серийный номер 00069994531. Поправил Рона хирургион Спасов. «Кому попало, такие не выдают, имей в виду, офицерская версия. Хуже, чем твой левый, но задел прочности и функциональности имеет». «Да, имеет. Какого хрена было с моей ногой?» — поинтересовался Рон. «Какой-то хаоситский микроб. пожал плечами Хирургион, подходя и портативным анализатором забирая у Рона кровь из вены. Антибиотики его даже задержать не смогли, но мне же говорили, что вакцинация защищает от всех известных микробов. Удивился Рон. «Ты что, первый день в гвардии?» – прищурился Спасов. «Не все, что вам говорят, является правдой. Может, когда-то вакцинация и защищала от всех известных видов микробов, но сейчас это далеко не так, к сожалению». Рон кивнул, принимая новую информацию. «Кстати, я должен доложить, что ты очнулся», – уведомил Рона Спасов. Комиссар Зайбер убедительно попросил. «Еремия Зайбер, комиссар полка, очень большая шишка, которая может стереть Рона в порошок». Рон даже предположить не мог, зачем он мог понадобиться птице такого полета. «Будь готов», – сказал Спасов и вышел из палаты. Рон начал осваиваться с новым протезом. Нравилась ему его предыдущая нога, хотя бы тем, что он ее полноценно чувствовал. А теперь, по самый таз, его правая нога представляет из себя пласталевый аугметикат. Качественный, действительно офицерского уровня, но аугметикат. Мать его и где? Сокрушенно размышлял Рон. Не выстрелом или взрывом оторвало. Просто, бэдди, укусила какая-то хаоситская сука. Левую ногу ему оторвало по колено, причем плазменной гранатой, что в некотором роде даже почетно. Мало в империуме человечества таких людей, на которых не жалко плазменную гранату. Рон с гордостью входит в их число. «Ну, ничего-ничего», — подумал он самоуспокаивающе. «Вырвусь из гвардии, заживу нормальной жизнью и использую свиточек. Все будет как прежде и даже лучше». Размышляя в таком утешающем ключе, Рон дождался прибытия комиссара со свитой. В свиту входил личный адъютант, трое опытных гвардейцев, какая-то мутная слепая барышня, а также младший комиссар Бартоломи Вингас. «Вот и он», — указал последний на Рона. «Капрал Луизли, тот самый. Здравствуй, гвардеец», — приветствовал Рона комиссар Еремия Зайбер. Это был двухметровый мускулистый дядька лет 40, бритый наголо. В глазах видится неживой зеленоватый огонек аугметики, физиономия покрыта характерными химическими ожогами, через всю шею проходит шрам, часть шеи также аугментирована, в правой скуле имеется пластина аугметики, одет как классический комиссар. Черно-золотой мундир, черный кожаный плащ с красной изнанкой, а также форменный багровый кушак. На поясе комиссара висели цепной меч, тщательно вычищенный и блестящий, и болт-пистолет, калибром не меньше 13 мм. «Здравия желаю, комиссар, сэр!» Вскочил Рон и чуть не свалился на пол, тем не менее умудрившись в конце концов вытянуться по стойке смирно. «Ложись обратно», — разрешил ему комиссар Зайбер. «По уставу, гвардейцы, находящиеся на лечении в госпитале, имеют право не выполнять приветствия старших по званию по форме, используя только вербальную часть приветствия. Поэтому впредь не вскакивай с больничной постели. Знаешь, зачем мы здесь, капрал Луизли?» «Никак нет, комиссар, сэр», — ответил Рон. «Мы здесь потому, что ты притащил с той стороны довольно интересную голову, капрал Луизли», — усмехнулся комиссар Зайбер, вытащив из кармана брюк портсигар и достал оттуда сигариллу. «Настолько интересную, что командование дало приказ на подключение этой головушки к системе питания. Это стратегически важная головушка, но вот заковырка в том, что...» «Куришь?» «Так точно, комиссар, сэр», — подтвердил Рон. «Тогда держи», — вручил ему портсигар комиссар. «Кури». Рон извлек темно-коричневую сигариллу из портсигара, воспользовался зажигалкой типа Zippo и с наслаждением втянул сизый дым. «Хорошие, да?» — с улыбкой спросил комиссар, делая сильную затяжку. «Значит, подключили мы эту хаоситскую тварь к системе жизнеобеспечения, заперли в самом надежном бункере из доступных и начали пытать. К несчастью, эта тварь буквально наслаждается пытками и быстро регенерирует, плюясь слюной с непонятной заразой». Рон курил, нервно поглядывая на младшего комиссара, который, казалось, был равнодушен к происходящему и смотрел в окно. «Ломали ее активно, но что-то не получается у наших специалистов, адамантиевый орешек», — посетовал тем временем комиссар. «И знаешь, что интересное случилось буквально 3 часа назад? Эта тварь сказала, что будет говорить только с тобой, а ты — наш возможный ключ к расколке языка. Как открылось мне 2 часа назад, вчера жестоко побеседовал с журналистами и почти сразу слег со страшной болезнью в госпиталь. Ногу, кстати, нормальную поставили?» «Так точно, комиссар, сэр», — подтвердил Рон. «Это я походатайствовал», — сообщил комиссар. «Ты парень перспективный, а тебе говорят как о человеке, который получает задание и делает все возможное и невозможное, чтобы выполнить его. Такие люди нужны Империуму. Как только мы уладим все наши дела, будь добр нормально ответить на вопросы журналистов, а то они жалобу в штаб полка написали, что ты грубый и неотесанный солдафон, разговаривающий исключительно матом. Будет сделано, комиссар, сэр, заверил его Рон. Ходить он уже может, уточнил у хирургиона комиссар. Да, может, подтвердил Спасов. Правда, нам нужно минут 40 на освоение и настройку. Даю вам 50 минут. Комиссар направился к выходу. Как только свита покинула палату, хирургион тяжело вздохнул. Ну дела, да, дела, произнес Спасов, затем указывал рукой на ближайший стул. Встань как можешь, дойди до стула. 2 часа спустя. Попытайся выяснить численность, наличие или отсутствие производств боеприпасов, оснащенность боеприпасами, а также работоспособность заводов по производству бронетехники, перечислял Рону требуемый младший комиссар. Вообще любую информацию, но если ничего не узнаешь, не страшно. Рон и подумал, что шансов на успех очень мало, если только его завели в подземный бункер, где на лифте спустили на самый нижний уровень. Все, заходи, просто попытайся разговорить ее, веди беседу, нам важно узнать от нее вообще хоть что-то, напутствовал Рона младший комиссар. Перед Роном отворилась бронедверь и он вошел внутрь. Помещение за дверью было пустым, просто ракритовая коробка, только в центре, на постаменте стояла голова хаоситской колдуньи, насаженная на спицы и присоединенная трубками к системе жизнеобеспечения. «О, узнаю моего милого убийцу», усмехнулась колдунья, словно не является говорящей головой, стоящей на постаменте. «Меня ты хрен забудешь, мерзкая еретичка», недобро улыбнулся Рон. «Самая лучшая часть того дня, когда я отрезал твою поганую голову от твоего поганого тела». Рон бы начал разговор не так, но тут разговоры по-другому не поймут. Патетично, не оценила речь Рона колдунья, а затем мило улыбнулась. «Как нога? Лучше, чем прежде», ответил Рон. «Как тело? Туши». Колдунья усмехнулась. «Как тебя зовут, капрал?» «Капрал Рональд Билиус Уизли», представился Рон. «Алтия Блад», с усмешкой ответила хаоситка. «Знаешь, зачем я тебя позвала, Рональд Билиус Уизли?» «Да мне до пэды, зачем?» ответил на это Рон, затем резко метнулся к голове колдуньи и наотмашь влепил пощечину. «Во имя императора и империума человечества, говори, сколько колдунов в вашей поганой армии?» «В этой вселенной заклинание империя вообще без каких-либо внешних проявлений, почти как в родном мире Рона». У Рона были опасения, что в городе Улье он просто их не заметил, но, как ему показалось, его наблюдения были верны. Желтый дым виден только заклинателю, поэтому опасаться подозрений оснований не было, да и не было здесь желтого дымка, так как Рон впечатал ладонь прямо в физиономию колдуньи. 18 колдунов, ответила Алтия Блад. Чего? Сымитировал Рон удивление. Сколько людей, использующих колдовство, пребывает сейчас среди сил кровавого договора? Мысленно же он приказал колдунье рассмеяться, что она и сделала. Серьезно, 18 колдунов, 15, то есть, 14, колдуней, отсмеявшись сообщила Алтия. А ты думал сколько? Сотни? Ха-ха-ха. Дальнейший разговор был почти полностью срежиссирован Роном. Психологическую игру вести не пришлось, тварь юлила даже под подчинением. Да и подчинение было средненьким и недолговечным, так как Рон не использовал палочку, а выпустил заклинание буквально из руки, даже не из пальца. Приходилось заманивать самого себя в логические ловушки, тупить, проявлять неопытность в допросах, а также проявлять агрессию и ненависть, подкрепляемую ударами кулаков. Последние 2 чувства имитировать не пришлось. Рон истово ненавидел эту тварь только за то, что стал полноценным инвалидом из-за ее поганого рта. В конце, примерно через 2 часа, когда даже наблюдателям стало понятно, что Рон выжил из еретички все, дверь открылась. «Сит номинункуэм обливиате», схватившись за голову колдуньи, проклял ее Рон. Он вышел наружу, на него напряженно смотрели комиссары, разведчики и даже целый полковник. Комиссар Зайбер покачал головой и начал аплодировать. «Браво!» – произнес он. «Блестящая работа, капрал Уизли. Что толку от ваших хваленых дознавателей, когда святое слово и истинная ненависть верующего делают больше, чем их бесплодная многочасовая работа?» Среди присутствующих был также и представитель жречества из экклезиархии, проповедник Симус Маниан. «Вы видели все своими глазами, после упоминания Бога Императора, мерзкая еретичка, может и юлила, пыталась выдать ложную информацию, но не в силах была сокрыть истину. «Молодец, капрал Уизли, особенно в конце», фраза на высоком готике. «Великолепно, да будет забыто имя твое вовек. Вижу, что тебе тяжело было сдерживать ненависть, но во имя высшей цели ты. Это все, безусловно, превосходно, проповедник Маниан», мягко прервала его полковник Духов, присутствующая тут в качестве самого старшего по званию. «Но как это вообще возможно? Капрал Уизли, как?» Полковник Елизавель Духов выглядела лет на 50, крепкая женщина, лицом напоминающая Рону преподавателя прорицания Сивиллу Трелани, но только внешне, характер у этих личностей совершенно разные. По Елизавель сразу видно, что вот конкретно этот человек, военный, многие годы муштры, командование, решение военных проблем, вот они, в этих жестких серо-зеленых глазах. Вообще, Рон взял себе за правило не делать выводы о людях на основе их сходства со знакомыми из прошлого. Нарушение этого правила может повлечь серьезные проблемы и смерть. «Полковник, мэм, я и сам не знаю», — вытянулся Рон. «Зашел я, значит, сам не надеялся ни на что, я же не дурак, понимаю, что если компетентные люди ничего не добились, то кто я вообще такой? Но как дверь закрылась, меня будто наполнило решимостью. Думаю, может и мало шансов на успех, но я сделаю все от меня зависящее. Как она меня задеть пыталась, чувствую, в паутину тягучих политесов затягивает, ну, думаю, не в мой наряд. Как подскочил, как ударил по мерзкой харе, так сразу разговор по-другому пошел. Такое же было на корабле, когда еще сюда только убыли. В тот раз тоже псайкер был из пустотников, шарахнул по всем пси-ударам, а у меня чувствительность близка к нулю. Тогда достать паскуду не удалось, но ребята зато уцелели. Значит, сам не знаешь?» Полковник нахмурила брови. «Комиссар, жаль, нет инквизиторов, этот феномен требует детальнейшего изучения», — произнес комиссар. «Предполагаю, что капрал Уизли в моменты гнева как-то неосознанно расширяет свое поле невосприимчивости варпа, из-за чего эта тварь чувствовала нестерпимую боль и не была способна скрывать информацию. Или еще что-то. Я не специалист, могу только предполагать». «Хорошо», — кивнула полковник Духов. «Понятно, что ничего не понятно. Пикт-запись изучить, полученные данные по возможности проверить и использовать при разработке операций. Капрал Уизли, объявляю вам благодарность за блестяще проведенный допрос еретика. Касательно награды решу позже. Можете быть свободны». «Есть», — выполнил Рон воинское приветствие. «Еретичка пусть сидит, может еще что-нибудь сможем вытянуть», — приняла решение полковник. Рон это услышал краем уха и мысленно усмехнулся. После грамотно наложенного заклинания «Обливейт» он подсунул в голову колдуньи ложные воспоминания, в рамках которых создается впечатление о грамотном допросе и нестерпимых пытках. Настолько нестерпимых, что она даже не может вспомнить детали допроса. Хороший легилимент прошелся бы по его топорной работе и выудил бы истину, но Рон смел надеяться, что псайкеры не владеют таким тонким ремеслом. Более того, он имел сведения, что псайкерское вторжение в разум напоминает грубый взлом монтировкой, а не работу профессионального медвежатника. Рон импровизировал, но вроде как все прошло близко к отметке выше ожидаемого. Вообще, Рон был рад, что они притащили этого проповедника. Дядька топит за чудо от бога императора и видит его там, где ему хочется его видеть. Пусть комиссар отнесся к произошедшему скептически, как и полковник, и майор Штоф, но зацепиться ни за что, Рон исполнил все как надо. «Теперь, если не расстреляют, то наградят», — подумал Рон, передвигая свои цельнометаллические ноги в сторону блиндажа. «Подземный бункер. Через 5 минут. Что думаешь?» Комиссар Зайбер нервно крутил в руках сигариллу. «Не знаю, что и думать. Совершенно лысая слепая девушка вышла из подсобки. Никаких псайкерских способностей у него нет, скорее даже наоборот, как и написано в его личном деле». Комиссар поджег сигариллу зажигалкой с эмблемой имперской гвардии. «Что еще ты почувствовала, Нирида?» «Неопределенность», — ответила санкционированный псайкер Нирида. «Все осложняется его низкой чувствительностью к варпу, поэтому сказать что-то конкретное нельзя, но он явно не такой простой, каким хочет казаться. Еще бы, кха, фракни его душу», — кашлянул комиссар. «Этот пока еще капрал какой угодно, но точно не простой. Даже я, несмотря на опыт десятков кампаний на десятках миров, не смог бы вступить в противостояние с готовой к отражению наступления армии линии укрепления и вернуться с головой колдуньи на поясе. Дело не в этом. Нерида вытащила из пласталевой коробочки карты Тара Императора. С его судьбой что-то не так, она разложила карты на столе перед собой и начала водить над ними руками. «Ну», — потерял комиссар терпение через 10 минут молчания. «Кто-то положил на него глаз», — заключила Псайкер. «То есть, не в смысле романтических отношений, а в смысле, следил за его судьбой с помощью Тара. И что это значит?» «Не понял комиссар. Поясни». «Это был Псайкер-предсказатель, довольно сильный», — ответила Нерида. Безволосые брови ее нахмурились. «Он или она?» «Этот Псайкер пытался найти этого капрала, тогда еще преступника со дна города Улья. Прошлое в имперской гвардии значения не имеет», — отмахнулся комиссар. «Я и сам водил подростковую банду, до того как мой отец. Неважно, чем это грозит нам. Опасен ли Уизли? Я могу воспользоваться витающим вокруг него в варпе облаком накопленных линий судьб». Начала вдаваться в подробности Нерида. «Но вам это не интересно», — говорив вкратце и по сути, — потребовал комиссар. «Использую все то, что собрал неизвестный нам Псайкер, соберу что-то от себя и сделаю эзотерический прогноз, касающийся будущего капрала Уизли», — сообщила Псайкер, проведя тонкой рукой по абсолютно лысой голове. «Если вы считаете, что судьба какого-то гвардейца стоит затраченных усилий, а ты как думаешь?» — серьезно поинтересовался комиссар. «Стоит ли оно того? Позиции 3 го взвода 12 краткой роты 1299 го Кадианского вспомогательного полка. И, значит, еще раз прошу прощения за грубость, которую я позволил себе в первую нашу встречу». Еще раз извинился Рон перед журналистами. «Я был болен и зол. Мы все прекрасно понимаем, ведь вы стоите надежным щитом между простыми жителями Империума и силами зла и принимаете на себя их болезненные удары. Страдайте, чтобы мы могли спать спокойно». Приторно улыбнулась журналистка Эллин Армилус. «Скажите нам, пожалуйста, каково это?» «Это...» Рон задумался, посмотрев куда-то в сторону от пикт-рекордера. «Это можно сравнить с работой в глубокой шахте. Порой не хватает воздуха от страха, а порой кажется, что это лучшая работа на свете. Но это война, и мы все знаем, что там, за нашими укреплениями, есть люди, которые не смогут защитить себя. И это придает сил. Мы готовы на все, чтобы защитить людей. Ведь если не мы, то кто?» Замечательные слова. У журналистки перехватило дыхание. Она оказалась очень экзальтированной особой. «Простите, капрал Уизли, а что с головой колдуньи?» — спросил один из журналистов, некий Адам Грова, от канала «Время Балликена». Балликен – город Улей, столица подконтрольных Империуму территории планеты Кокиаминус. Он и ранее был столицей, но до текущих событий делил это звание с городом Ульем Назет, который сейчас захвачен кровавым договором, но об этом говорить не принято. «О какой голове речь?» – сделал вид, что не понял Рон. «Ваши сослуживцы говорят, что вы появились на первой линии обороны весь покрытый кровавой грязью, броня ваша была исцарапана, а на поясе вашем висела голова колдуньи, причем живой», — пояснил журналист Грова. «Гвардейцы любят приукрашивать», — развел руками Рон. «Следующий вопрос. Как вы относитесь к возможности посетить Балликен и дать публичную пресс-конференцию?» — спросила Эллин Армилус. «Это нужно обсуждать непосредственно с командованием. Я в этих вопросах ничего не решаю. Я простой гвардеец», — снова развел руками Рон. «Следующий вопрос. И поторопитесь, у меня отделение ждет не дождется физической подготовки. Капрал Уизли, вопрос касательно пик трансляция канала «Поступь Махария». Программа «На полях сражения» вместе с Эллин Армилус. Выпуск от 4566003М42. На экране был Рональд Уизли, точнее его пиктография, обработанная через множество фильтров, убраны царапины и ранки, заретушировано несколько прыщей, а также в целом печальное выражение лица было заменено на неуверенную улыбку. Пиктография была подписана лозунгом «Если не мы, то кто?» И на ее фоне выступала Эллин Армилус, восторженно рассказывая историю Рона, который с честью выполнил приказ и добыл ценнейшие сведения о враге, походя уничтожив хаоситскую БМП «Химера» и около трех десятков вражеских пехотинцев. Рядовой повествовательный выпуск был разбавлен кадрами пикт-съемки уничтоженной техники, на фоне чего было поведано об успехах гвардейцев в отражении ураганного хаоситского штурма. Также журналисты не обошли стороной и мудрые и продуманные действия генерала Салла, который не пошел на поводу у ситуации и мудро не повел войска в контратаку. Интервью с Роном было уделено всего несколько минут, причем присутствовавшие при пикт-съемке люди поняли бы, что был применен грамотный монтаж. В целом выпуск был отснят в благоприятном свете, как и любая пик-трансляция военного времени. Позиции 3 ГО взвода 12 краткой роты 1299 ГО Кадианского вспомогательного полка. Капрал Уизли, вам требуется прибыть в расположение штаба батальона, сообщили по каналу роты. Ну вот, опять хотят меня убить, вздохнул Рон, быстро собирая свой новый протез и закрепляя его на ноге. Нанеся руны укрепления, он добился того, что теперь этим протезом можно обездвижить гусеницу химеры. Ходить на этом аугмитификате пока еще неудобно, но это вопрос привычки. Сразу видно, что военная поделка для солдат, а не гражданский образец для людей. Протез левой ноги Рона имеет функцию автоматического подстраивания, легко заменяемую универсальную батарею со сроком службы без подзарядки, не менее 5 месяцев, которую можно заряжать на любом зарядном устройстве, а вот военная версия имела в качестве питающего источника батарею от лазерного пистолета, что было бы довольно-таки удобно. Не будь таким сложным процесс замены, нужно раскрутить 14 болтов, снять тугую и толстую бронеплиту и только потом вытаскивать батарею. Единственным плюсом было то, что батарею менять надо только раз в 2 месяца, а если вытащить из протеза специальный провод, то можно за пару часов подзарядить батарею на 10%. То есть все не так уж и плохо, но Рону больше нравилась его родная нога. Ему было почти физически больно ощущать себя де-факто калекой. Поэтому он теперь прекрасно понимал сержанта Паста, который стал злым как собака и, кажется, выпивал. В штабе батальона Рона завели в комнату для брифинга. Внутри комнаты уже присутствовали майор Штоф, лейтенант Еллов, старший сержант Стеннер, еще около 4 лейтенантов, которых Рон и не видел никогда, комиссар Зайбер, его непонятные подчиненные или телохранители, а также всякие штабные мутные типы в офицерских и сержантских званиях, аккуратных и чистых мундирах, с холеными мордами. Рон последних очень не любил, причем с самого раннего своего детства. «Капрал Уизли по вашему приказанию прибыл, сэр». Вытянулся Рон по стойке смирно и выполнил воинское приветствие. «Вольно», — разрешил майор Штоф. Майор Себастьян Штоф, высокий грузный мужчина лет 40, с лицом, покрытым шрамами и аугметикой, даже более того, нижняя челюсть у него полностью пласталевая, причем, судя по неровностям соприкосновения аугметики с плотью, настоящую челюсть ему грубо вырывали, а не отрезали. Почти черные маленькие глаза смотрели на мир пристально, словно через коллиматорный прицел лазгана. Зеленая офицерская форма была выглажена, подчеркнута аккуратно, но конкретно в этом не виделось ничего штабного. Рон прямо чувствовал, что боевого опыта у этого человека хватит на 7 таких, как он, и совершенно не вызывало сомнений, что майор без раздумий запачкается хоть в грязи, хоть в крови, если того потребует ситуация. «Капрал, долгих политесов разводить не буду». Майор встал из-за серого пласталевого конференц-стола и прошел к голографической карте, висящей на стене. Вот обновленные данные о силах противника, которые были собраны разведчиками нашего батальона. Наибольшую эффективность в сборе данных проявил именно ты. Было предложено создать отдельный разведывательный взвод, командиром которого назначить именно тебя. По тебе и так сержантское звание плачет, поэтому ничего экстраординарного назначения тебя командиром взвода не вызовет. Это вопрос решенный, я жду от тебя ответа. Есть. Служу империуму человечества. Итак, есть. Служу империуму человечества. Без раздумий ответил Рон, снова вытянувшись по стойке смирно. Вольно. Махнул рукой майор и взял со стола стакан с мерцающим золотом в свете электронных ламп амосеком. Личный состав наберешь из добровольцев среди батальона. Но это потом. Пока что у нас другая актуальная задача – уничтожение обнаруженного в тылу врага склада боеприпасов. Как тебе известно, хаоситы испытывают некоторые затруднения в восполнении боеприпасов, особенно для тяжелой артиллерии. Это же главный РАВ-склад 15 хаоситов, охраняют его лучше дворца, как там его, Кхура, сэр, подсказал лейтенант Еллов. Да, Кхура, кивнул майор, и дворец его охраняется не лучше, чем этот самый РАВ-склад. Уничтожишь склад, я тебе обещаю, что все у тебя будет очень хорошо. Лучшие вооружения и снаряжение для твоего взвода, награды, рост в званиях, того гляди и на офицерские курсы отправим. Понимаешь, это дверь в твое безоблачное будущее, капрал Уизли. И все, что тебе нужно, открыть ее. Рон столько раз слышал что-то подобное, что с определенного момента мог продолжить говорить за майора, слово в слово. Разведвзвод – это не то, о чем может мечтать гвардеец. Почетно, но опасно. Жизнь гвардейца и без того смертельно опасна, но жизнь гвардейца-разведчика экстремально смертельно опасна. Взвод Рону не нужен, но пусть будут. Задачу понял, майор, сэр, козырнул Рон. Вот тебе карта, а это талон на получение снаряжения на складе батальона. Вручил Рону несколько бумаг лейтенант Йеллов. Задержись там у склада, я подойду через 30 минут, побеседуем. Можешь идти, есть. Подтвердил получение приказа Рон и направился к выходу. На складе, в соответствии с талоном, Рону вручили бесшумную версию стаб-винтовки Клакблоп 07, багровую украшенную форму, плащ-накидку аналогичного цвета, такие же чехлы для брони, для винтовки и для рюкзака. В рюкзак поместились мощные кусачки, устройство для взлома замков, два сухпайка, 10 магазинов к стаб-винтовке, 5 термитных шашек и 10-килограммовая бомба объемного взрыва, начиненная прометием. Родную броню пришлось оставить, переодевшись в обмундирование кровавого договора и обвешавшись отрубленными руками и кишками в качестве украшения. С вонью ничего поделать было нельзя, поэтому Рону пришлось терпеть. В траншеях Рона чуть не пристрелили, и только присутствие комиссара позволило избежать неприятных инцидентов. «Капрал, да защитит тебя император», — напутствовал Рона комиссар Зайбер. «Возвращайся с честью». Рон кивнул и перемахнул через бруствер. Глава 18. Тот, кто все понял и не испугался. Мертвец, кровь, грязь, дерьмо. Рон перебирался через ничью землю и ни о чем не думал. Один безусловный плюс аугметики — ноги совершенно не устают. Пусть ему достались отнюдь не вечные протезы, за такими надо в продвинутые миры, а какие минусы вообще в целом миры Саббат с трудом можно такими назвать, но жаловаться грешно, работают хорошо, не так утомительно перебираться сквозь окружающие болота, главное не терять концентрацию на шагах, так как легко можно перестать идти. Стаб-винтовку Рон запаковал в старый добрый полиэтилен, не рискуя проверять прочность хай-тек приблуды грязью и водой. Технопровидец Варлам был знаком с конкретно этой моделью, так как такие же Клакблоп 07 производились и на Махари. 1000 метров в секунду, скорость полета пули диаметром 6,6 мм. В магазине таких ровно 50, сама пуля длинная, глубоко утопленная в гильзе, поэтому масса ее 21 грамм. Гвардейскую флаг броню пробивает уверенно, шлем где-то 50 на 50, панцирную броню не возьмет точно, поэтому стрелять из винтовки нужно в слабые и открытые места. Абсолютно бесшумное оружие, оборудованное коллиматорным прицелом с 1.5-кратностью. Рон не особо рассчитывал ее применять, делая ставку на магию, но при удобном случае. Пересечь линию фронта оказалось довольно-таки легко. Рон под дезиллюминационными чарами пересек траншеи, миновав довольно кучно сгруппированных хаоситов и начал углубляться в тыл. Поначалу все выглядело так же, как и у них, а потом начались отличия. Окровавленные идолы, пентаграммы, встречающиеся тут и там трупы жертв ритуалов, истерзанные костяки на колах, явно бытовые отходы в виде человеческих костей, лежащих в пищевых пластиковых пакетах, признаки естественной среды обитания хаоситов. Многие гражданские уцелели, их водили на изнурительные работы, длинные цепочки изможденных людей тянулись к карьерам или полевым кухням кровавого договора. Со стороны этих полевых кухонь доносились вопли ужаса и боли, скорее всего гражданских там не ждало ничего хорошего. Рон был бы и рад им помочь, но он не супергерой из магловских комиксов, если за него возьмутся серьезно, никакая магия не поможет. Поэтому ему пришлось волевым усилием раздавить зарождающееся неприятие происходящего и продолжить идти по координатам. В конце концов, его грубая работа приблизит освобождение оккупированных кровавым договором территорий. Дезиллюминационные чары делали маскировку под хаосита бессмысленной, да и никого не обманет этот нелепый камуфляж, знаки хаоса Рон наносить не стал, ибо потом последствий не переживешь. И хорошо, если просто расстреляют по решению трибунала. Простой смерти Рон не боялся, может и зря, но первобытный страх перед нею был заколочен в глубоких подвалах подсознания ежедневной солдатской рутиной, обыденным смертельным риском и в некотором смысле своей фаталистической философией Рона. Может быть когда-нибудь, когда он постареет, когда обзаведется еще чем-то, что можно потерять, страх перед смертью вырвется наружу и Рон вновь почувствует пугающее да не менее дыхание той, что за левым плечом. Ну, а пока, Рону было совершенно не страшно и по большому счету плевать, что его ждет, потому что нельзя серьезно держаться за то, что и жизнью не назвать. Про гвардейцев не зря говорят, что они не живут, а существуют, да и то, весьма недолго. Но бороться он будет, ради возможности нормальной жизни. Когда он жил нормальной жизнью, может лет в 5, в 10, так Рон и шел по территории врага, переставляя свои пласталевые ноги и думая о собственном скорбном существовании. Разве офицерское звание, к которому он так стремится, даст ему ощущение спокойствия и нормальности? Наоборот, там будет больше ответственности, больше страданий, причем не его, а вверенных ему людей. Но Рон стремился вверх по карьерной лестнице не ради абстрактной цели. Его цель была конкретна – чувство управления своей судьбой. Сейчас он ничем не управляет. Ему приказали разведать позиции врага, он разведал, это повлекло за собой следующий приказ – уничтожение рав-склада хаоситов. Что дальше? А дальше взвод и звание сержанта, 30 чьих-то гвардейских существований, которые, возможно, придется отправлять на смерть. Стоит оно того, Рон не знал ответа.